принял ее записку, привстал, кивнул головой и вернулся к извлечению позвоночника из палтуса на своей тарелке. Дама с собачкой была ослепительна, в свободном платье из шифона, с узенькими бретельками, завязанными крохотными бантиками, на худых великолепных плечах цвета солоновой кости. Эдит была преисполнена благодарности за тепло, за еду и обслуживание. Она чувствовала себя очень усталой и решила, что ночью будет крепко спать. Миссис Пьюси в черном шифоне нерешительно застыла в дверях, словно всеобщее возбуждение ее подкосило, и без посторонней помощи она не осмелится следовать к своему столику. За спиной у нее маячила Дженнифер. И только когда месье Юбер поспешил навстречу и галантно предложил ей опереться на свою руку, миссис Пьюси улыбнулась и позволила себя проводить. Дама с собачкой презрительно фыркнула, однако миссис Пьюси предпочла этого не заметить. Эдит, снова ставшая незаметной и с незаметностью примирившаяся, как ей и подобало, удалилась из столовой, не привлекая внимания. В безлюдной гостиной, остальные еще сидели за ужином, она поняла, что ее шаткое чувство собственного достоинства колеблется и вот-вот рухнет под гнетом недавних печальных воспоминаний. Пианист, усаживаясь за свой инструмент, приветствовал ее коротким кивком, она ответила тем же и подумала о том, как мало возможностей выразить себя у нее осталось. Кивнуть пианисту или мадам де Боньой, выслушать миссис Пьюси, скрыться за голосом персонажа в романе, который писала, и при этом ждать голоса, который так и не прозвучал. Слушать слова, не значившие для нее почти ничего. Ужасный смысл подобного состояния заставил ее сморгнуть и поклясться быть смелой, выдержать, не уступать. Но это было нелегко. Прихлебывая кофе, Эдит ощущала, что тоска очистила ее, сделала послушной и доверчивой, как дитя. Ей часто доводилось испытывать это чувство, вызывая в памяти туманное детство, возможно, тот давний поход с отцом. С детским желанием угодить она и подсела, когда ее позвали к столику Пьюси. Мужчина в сером расположился рядом, и хотя делал вид, будто погружен в газету, почти не таясь, прислушивался к их разговору. «Возможно, сыщик», — подумала Эдит, без особого, впрочем, интереса. «Знаете, дорогая моя», — изрекла миссис Пьюси, подкрасив лицо и выслушав, как хорошо она выглядит, «а вы мне кого-то напоминаете. Очень уж у вас знакомая внешность, вот только кого?» «Вирджинию Вульф», как всегда в таких случаях, подсказывала Эдит. Миссис Пьюси отмахнулась. «Сейчас вспомню», — сказала она. «Вы, девочки, пока поболтайте». И она прижала к переносице большой и указательный пальцы с таким озабоченным видом, что Дженнифер, постоянно пребывавшая на страже, перестала слушать Эдит и переключилась на мать. Эдит откинулась на спинку кресла и прислушалась к игре пианиста, на которого никто не обращал внимания. Затем в поле ее зрения обозначилось склоненное лицо Дженнифер. «Мамочка сказала, что хочет посмотреть телевизор, поэтому мы идем к себе». Она повернулась к матери и стала следить за неизменно мучительной процедурой перехода из сидячего положения в стоячее. И вновь Эдит задалась вопросом, сколько же той лет? В дверях миссис Пьюси театрально обернулась и заявила, вспомнила, кого мне напоминает Эдит. Эдит заметила, как плечи мужчины в сером, тот сидел по-прежнему, уткнувшись в газету, сотрясла легкая дрожь. «Принцессу Анну!» — возгласила миссис Пьюси.